Дара Лайм, Анна Гер. Заноза ректора. Светлая для темного лорда. Глава первая. «Сама разденешься? Или нам тебе помочь? С аристократкой мы еще не развлекались». Мерзко усмехнулся один из бандитов. Их было двое, и тот, что говорил, похоже, был главным. Долговязый. Его сальная кожа блестела в свете бледной луны, а в кривой ухмылке, среди ряда пожелтевших зубов, виднелся черный провал. Второй был чуть пониже, но более коренастым и молчаливым. По лицу его расползался шрам от рваной раны. Мерзкие, беспринципные охотники за легкой наживой, не гнушающиеся ничем ради пары медиков. «Как же так меня угораздило попасться этим отребьем?» Быть может, было и глупо пойти ночью навстречу с одним очень опасным человеком, что должен был достать мне одну важную вещь на черном рынке, а затем решить сократить обратный путь до таверны и зайти в этот узкий и темный переулок, где меня и встретили бандиты. Да, зайти в переулок было явной ошибкой. А вот ночная встреча была мне жизненно необходима. Ведь там, куда я еду, мне не обойтись без сильной защиты, что будет скрывать мой дар ото всех. А такой артефакт под запретом, и найти его можно было только в недрах черного и опасного рынка. А еще жаль, что ради этого артефакта пришлось выложить очень много, и мой денежный запас сильно сократился. Не то чтобы я голодала, но все же. Мой род сильно обеднел, и денег мне в наследство осталось крайне мало. Да и помочь мне было некому. Из всего рода я последняя. Но я не могла не потратиться на более сильную защиту, ведь если узнают, кто я... Нет, нельзя сейчас думать об этом. Нельзя. Ведь сейчас передо мной и позади меня двое мразей с ножами в грязных руках, и они уже вот-вот на меня кинутся. «Значит, не хочешь сама раздеваться, леди?» Обращение ко мне главарь практически выплюнул, издеваясь. В волчных глазах загорелся азарт и предвкушение того, что он собирался со мной сделать. «Ну, сама тогда виновата. Будет больно, девочка, обещаю. Хватай ее за руки, Бьюз». Коренастый моментально оказался рядом со мной. Я услышала его шаги и почувствовала приближение. А еще через мгновение острие ножа больно ткнулось мне между лопаток. «Подними руки», — глухо приказал коренастый, ткнув сильнее ножом в спину, протыкая плащ. Прикрыла глаза на секунду, чтобы не выдать себя. Точнее, то, что собиралась сделать. И когда сила откликнулась, а боевые заклинания были наготове, я резко распахнула глаза, в которых ярко светилась магия. «Она магичка!» — только и успел прокричать главарь, увидев мои глаза. «Либерра!» — сорвалось с моих губ, и коренастого откинуло от меня воздушной петлей. Услышала звон упавшего на грязную брусчатку ножа позади и вскинула руку, посылая атаку в долговязого. Главарь удивил, успел увернуться, и воздушный таран ударил в дальнюю стену кирпичного дома. «Проклятая девка!» — зарычал бандит, кинувшись на меня с ножом. В глазах пылала ярость и ненависть, но... Куда ему против магички, что неплохо владеет боевой магией? Если бы их было больше, или эти двое не тянули бы и не желали сначала надо мной надругаться, то, возможно, успели бы нанести ножевые ранения. Но удача была на моей стороне. «Сдохни, тварь!» прокричал долговязый, прицеливаясь ножом в мою грудь. Удар. Но меня там уже не было. Я быстро наклонилась и отпрыгнула в сторону, посылая в бандита очередной воздушный таран. Долговязый пискнул, понимая, что в этот раз увернуться не успеет. Миг, и его ударило об стену. Он мешком упал в лужу и больше не встал. Нет, мертвы эти твари не были, но они еще долго не придут в сознание, да и, возможно, не все кости будут целы. «Мрак», — прошептала, проведя рукой по предплечью. Главарь все-таки успел зацепить. Плащ был порезан, и кожу жгло. Значит, до крови успел резануть, сволочь. Усмехнулась своим мыслям. Ведь леди так не выражаются, даже в мыслях. А еще они не ходят по ночам на встречи с преступными элементами и не покупают запрещенные артефакты. И это уже не говоря о том, что никто из леди даже помыслить не может, чтобы самой зарабатывать на этом черном рынке. Усмехнулась и, бросив последний взгляд на бандитов, направилась к выходу из переулка. Но успела сделать только шаг, как раздалось громогласное. «Стоять! Стража!» А следом из-за угла перед входом в переулок, где была я и бессознательные бандиты, полыхнула яркая вспышка боевого заклинания. «Мрак. Все очень, очень плохо».